С тех пор, как Куза спустился в яму за талисманом, он больше не видел Малосара. Сначала старик услышал, как тот пообещал пойти рассчитаться с немцами за то, что они без спроса ворвались в его дом. При этом голос его доносился уже откуда-то издалека. А потом бас боярина смолк совсем. В это время трупы снова зашевелились и, выстроившись в колонну по одному, послушно двинулись вслед за своим повелителем, каким-то чудесным образом управляющим ими на расстоянии. И вот Куза остался один среди холода и крыс, рядом с таинственным талисманом. Ему захотелось поскорее выбраться отсюда, но он терпел, потому что главным сейчас было выждать, пока все они, и рядовые, и офицеры, наконец-то погибнут. И в то же время профессор чувствовал, что ему очень хочется увидеть, как будет мучительно умирать майор Кемпфер, испытывая на себе весь тот ужас, через который он заставлял пройти сотни и тысячи невинных и беззащитных людей. Но Малосар велел ему ждать здесь. Со двора послышались приглушенные звуки выстрелов, и Куза догадался, почему боярин велел ему оставаться пока в подвале. Он не мог рисковать его жизнью, ведь в руках у профессора был сейчас источник его силы и власти, и любая шальная пуля могла помешать осуществлению их грандиозного плана. Через несколько минут стрельба стихла, и оставив талисман на время внизу, Куза выбрался с фонарем из ямы, сразу же оказавшись в кольце бесчисленных крыс. Но они больше не беспокоили профессора. Он был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Сейчас Куза с нетерпением прислушивался к звукам снаружи, ожидая возвращения Малосара. И вот сверху донеслись знакомые тяжелые шаги. Но было ясно, что Малосар идет не один. Профессор направил луч фонаря вглубь тоннеля, откуда шел звук, и увидел майора Кемпфера, медленно бредущего прямо к нему. Куза вскрикнул и от испуга чуть не свалился обратно в яму. Но потом его внимание привлекли остекленевшие глаза майора и застывшее на его лице безразличное отсутствующее выражение. Тогда только профессор понял, что эсэсовец уже мертв. За ним неуклюже ковылял и капитан Ворман, тоже мертвый и с веревкой на шее. «Я думал, может быть, тебе приятно будет посмотреть на эту парочку», — усмехнулся Малосар, прошествовав комнату вслед за немцами. «Особенно вот на этого, который собирался построить лагерь смерти для моих соотечественников-валахов. Теперь остается найти твоего Гитлера и точно так же разделаться с ним и его подручными». Он немного помолчал. «Но сперва надо позаботиться о моем талисмане. Ты должен подыскать для него в горах самое укромное и безопасное место. Только тогда я смогу спокойно использовать свою энергию, чтобы избавить мир от нашего общего врага». «Да!» Куза почувствовал, как в радостном возбуждении затрепетало его сердце. «Он пока внизу». Профессор снова спустился в яму, взял талисман и, сунув его под мышку, начал подниматься наверх. В этот момент Малосар отвернулся и отошел к стене. «Заверни его», — потребовал он. «Он ведь сделан из драгоценных металлов и будет привлекать ненужное внимание, если вдруг кто-то заметит его у тебя». «Конечно». Куза достал со дна ямы старую холщовую обертку. «Я его заверну получше, когда выберусь отсюда на свет, а то мне здесь плохо видно. Не беспокойтесь, я уж позаботюсь о том, чтобы...» «Сейчас же закрой его!» Приказ громом пронесся по пустой комнате. Куза удивленно замер, не понимая, что могло привести Малосара в такое бешенство. Он считал несправедливым подобный приказной тон. Именно сейчас, когда они делали общее дело. Но в конце концов Малосар был боярином 15 века. И поэтому ему кое-что можно было простить. «Хорошо, хорошо». Профессор вздохнул и присел на корточки в глубине ямы. Потом аккуратно расстелил на земле ткань и обернул ею талисман, а сверху прикрыл его вторым слоем помятой и полусгнившей материи. «Молодец!» — прогремел голос где-то позади профессора. Куза выглянул наверх и увидел, что Малосар перешел уже в другой конец комнаты, подальше от входа. «А теперь поспеши. Чем раньше я буду уверен о полной безопасности моего талисмана, тем скорее отправлюсь в Германию». Куза заторопился. Как можно быстрее он выбрался из ямы и чуть не бегом бросился по извилистым коридорам подвала, а потом наверх, туда, где его ждал новый день. Причем новый не только для самого профессора и его народа. Это был новый день для всего мира. Это очень долгая история, Магда. Она тянется уже много веков. И я думаю, что сейчас у меня совсем не осталось времени, чтобы рассказать тебе все от начала до конца. Магде показалось, что его голос стал звучать как-то глухо и будто бы издалека. Глен сказал, что Рассалом даже старше, чем иудаизм. А потом добавил, что они с ним одногодки. Но это невероятно. Мужчина, который так страстно любил ее, просто не мог быть каким-то реликтовым осколком прошлого. Он живой и реальный, настоящий человек из плоти и крови. Вдруг какое-то движение отвлекло ее от размышлений и вернуло в реальность. Глен попытался подняться на ноги, используя в качестве опоры клинок меча. Ему удалось встать на колени, но он был еще слишком слаб и дальше подняться не смог. «Так кто ты?» – спросила Магда, уставившись на него так, будто видела впервые в жизни. «И кто такой Рассалом?» «Эта история уходит корнями в очень давние времена», — сказал Глен, слегка покачиваясь и покрываясь каплями пота, но все же продолжая держаться за свой клинок. «Это было еще задолго до эпохи фараонов, до Вавилона, даже до расцвета Месопотамии. Тогда была другая цивилизация, совсем другой мир». «Доисторическая эпоха?» — улыбнулась Магда. «Я помню, ты уже упоминал о ней». Ей и раньше доводилось встречаться с такими понятиями. Когда она помогала отцу в работе, ей часто приходилось иметь дело с самыми разными теориями, всплывающими на страницах исторических и археологических научных журналов. Одна из них гласила, что все, что мы знаем сейчас о человеческой истории, относится лишь ко второй цивилизации. А давным-давно была будто бы и совсем другая эра, когда на месте современной Европы и Азии существовала некая процветающая цивилизация, впоследствии исчезнувшая. Некоторые защитники этой идеи верят даже в то, что именно к тем временам и относится существование легендарной Атлантиды и Лемурии. Но весь этот древний мир был, по их утверждению, полностью разрушен в результате каких-то глобальных катаклизмов. «Но эту гипотезу многие ставят под сомнение», — сказала Магда, хотя голос ее почему-то дрожал. А все известные современные историки и археологи считают ее просто бредовой выдумкой. «Да, мне это тоже известно», — ответил Глен и грустно улыбнулся. «Но не те ли эти самые знаменитости, которые насмехались и над верой в существование Трои, пока Шлиманом не были найдены неоспоримые доказательства этого? Но я не собираюсь сейчас спорить об этом и что-либо доказывать. Просто эта теория верна, и я действительно родился именно в то время». «Но каким же образом?» «Позволь мне побыстрее закончить», — прервал ее Глен. «Времени у нас мало. А я хочу, чтобы ты успела кое-что узнать и понять, прежде чем я отправлюсь сражаться с Рассаломом. В той доисторической цивилизации все было по-другому. Это была постоянная битва между двумя...» Казалось, он не мог найти подходящего слова. «Ну, я не хочу сказать богами, потому что ты сразу начнешь воспринимать их как нечто размытое и лишенное четкой индивидуальности. Просто в те времена были две громадные могущественные силы, претендующие на власть на Земле. Одна из них – темная сила. В переводе на современный язык называлась хаос. Она упивалась и наслаждалась всем, что было враждебно и пагубно для человечества. Другая же сила – Он снова замолчал, и Магда не могла удержаться, чтобы не выпалить. «Ты имеешь в виду светлую силу? Силу добра?» «Нет. Все не так просто. Мы, правда, действительно называли ее светом. Но главным было то, что она постоянно находилась как бы в оппозиции к хаосу. Итак, наша цивилизация постепенно разделилась на два лагеря. На тех, кто искал покровительство хаоса, и тех, кто противостоял им. Рассалом был тогда уже сильным колдуном и позволял себе довольно часто прибегать к помощи темной силы. Со временем он полностью посвятил себя ей и стал борцом за процветание и могущество хаоса. А ты избрал другой путь и сражался на стороне света. Силы добра. Магда очень хотела, чтобы он ответил ей «да». «Нет, я не избирал своего пути». И я не могу сказать, что та сила, которой я служил, была полностью силой добра или абсолютным светом. Я был... «Мобилизован», говоря современным языком. Обстоятельства тогда складывались весьма непросто. Все было слишком сложно и запутано. И вот получилось так, что я оказался заодно с силами света. Довольно быстро я обнаружил, что не смогу оставаться в стороне от этой борьбы, что связан с ней навечно. И вскоре меня выдвинули на самый передний край, и я встал во главе наших сил. Мне дали меч. Его клинок и рукоятку изготовил народ, которого давно уже не существует на этой планете. Но он был создан для единственной цели – уничтожить Рассалома. И вот настал день последней схватки противостоящих сил, и все битвы слились в одну. По библейским понятиям, это был Армагеддон, судный день, конец света. В результате начались страшные катаклизмы – землетрясения, извержения вулканов, цунами, и они стерли с лица Земли все следы нашей могучей цивилизации. Остались очень немногие, кто смог начать строить мир заново. «А что случилось с великими силами?» Глен пожал плечами. «Они существуют и поныне, но после той катастрофы довольно сильно изменились. Для них мало что осталось на этой планете. Выжившие сделались жестокими первобытными людьми, как вы их теперь называете. Они пошли другими путями. А я и Рассалом столетиями продолжали нашу борьбу. Менялись эпохи, но ни один из нас не одерживал верх на длительное время». Мы не старели и не теряли своих сил. И вот на этом пути, уже трудно сказать, когда именно это произошло, мы оба кое-что потеряли. Он посмотрел на кусок разбитого зеркала, который выпал случайно из футляра и лежал теперь на земле у его ног. «Поднеси это к моему лицу», — попросил он Магду. Она подняла осколок и приблизила его к самой щеке Глена. «Ну, и как я в нем выгляжу?» — спросил он. Магда посмотрела в кусочек зеркала и, вскрикнув, выронила его из рук. Никакого отражения в нем не было. То же самое отец говорил и Рассаломе. Человек, которого она так любила, не отражался в зеркале. Наше отражение забрали те силы, которым мы служим. Может быть, для того, что это было постоянным напоминанием и Рассалому, и мне, что наши жизни больше не принадлежат нам самим. На секунду он задумался и отвлекся. Знаешь, как странно смотреть в зеркало или в воду и не видеть там себя. К этому невозможно привыкнуть. Глен печально улыбнулся. По-моему, я уже забыл, как я выгляжу на самом деле. У Магды, глядя на него, просто разрывалось сердце. Глен. Но я никогда не переставал преследовать Рассалома, сказал он, гордо встряхнув головой. Заслышав о массовых убийствах и зверствах, творящихся где-либо, я сразу же спешил туда, находил его и прогонял подальше от человеческого жилья. Но цивилизация постепенно восстанавливалась. Люди, как и прежде, начали держаться вместе. И Рассалом стал более изобретательным в своих методах распространения зла. Он повсюду сеял горе и смерть, как только мог. И в XIV веке, путешествуя из Константинополя по Европе, не забывал в каждом городе оставить по нескольку крыс, зараженных чумой. «Черная чума?» «Да». Если бы не помощь Рассалома, эпидемия не вспыхнула бы с такой ужасающей силой. Но, как ты знаешь, она стала одной из самых страшных катастроф Средневековья. И тогда я понял, что его необходимо уничтожить, пока он не придумал для человечества ничего более страшного и смертоносного. Если бы я выполнил свой план до конца, нас бы здесь сейчас уже не было. Но как ты можешь винить себя в этом? Кто же мог предвидеть его побег? Ведь Рассалома выпустили на свободу немцы. Он давно должен был уже умереть. Я мог убить его еще 500 лет назад, но не сделал этого. Тогда я приехал в эти места, разыскивая Влада Тепеша, сажающего на кол. Я слышал о его многочисленных зверствах, и они очень напоминали мне действия Рассалома. Я даже считал, что это именно он стал называть себя Владом. Но на этот раз я ошибся. Влад был просто безумцем, попавшим под влияние Рассалома. Он питал его силы, жестоко убивая тысячи невинных людей. Но даже в лучшие свои годы Влад не совершил и десятой доли тех злодеяний, которые творятся сегодня в лагерях смерти. Тогда я выстроил этот замок, обманным путем заманил Рассалома внутрь и запечатал его рукояткой меча в подвале, где он и должен был остаться навеки. Глен тяжело вздохнул. По крайней мере, я очень надеялся, что это будет именно так. Я ведь мог бы убить его тогда и должен был убить, но не сделал этого. Почему? Он закрыл глаза и долго молчал, прежде чем закончить рассказ. Это нелегко объяснить. Я просто испугался. Видишь ли, я существую как бы в противоположность Рассолому. Но что произойдет, если я одержу над ним окончательную победу и уничтожу его? Если ему придет конец, то что тогда случится со мной? Я ведь живу уже 1000 лет, но никогда не уставал от жизни. В это, может быть, трудно поверить, но в жизни всегда появлялось что-то новое. Он повернулся и посмотрел Магде прямо в глаза. Всегда. Но я боюсь, что с течением лет мы с Рассоломом стали представлять собой как бы неделимое целое, единство борющихся противоположностей, и поэтому зависим друг от друга, как инь и янь. Одно без другого не существует. А я еще не готов умирать. Вопрос, помимо желания, слетел с губ Магды. «А ты можешь умереть?» «Да. Меня очень трудно убить, но я все же могу умереть. Раны, которые я получил сегодня, могли бы уничтожить меня, если бы ты не принесла вовремя этот клинок. Я получил слишком сильные повреждения, и без тебя я бы умер». Он несколько секунд продолжал смотреть на нее, а потом перевел взгляд на замок. «Наверное, Рассолом считает, что я погиб. Это может пойти мне на пользу». Магде захотелось обнять его и прижаться к его груди, но она почувствовала, что сейчас не сможет этого сделать. Теперь она поняла, почему так часто на его лице она видела непонятное ей чувство вины. «Не ходи туда, Глен». «Называй меня Глекин», — тихо произнес он. «Меня так давно уже никто не называл моим настоящим именем». «Хорошо, Глекин». Слово было очень приятным на слух, и Магде показалось, что, называя его так, она еще сильнее сближается с ним. Но оставалось еще немало тревожащих ее вопросов. А откуда взялись в замке эти старинные запрещенные рукописи? Кто их там спрятал? Я. В дурных руках они могли бы натворить много бед, но я не мог позволить себе уничтожить их. Любые знания, особенно относительно зла, должны быть сохранены. Магде хотелось задать еще один вопрос, но она колебалась. Слушая историю Глекина, она поняла, что ей совершенно не важно, сколько ему лет. Потому что он все равно остался тем единственным человеком, которого она любит. «Но как он сам относится к ней? А что со мной?» — наконец спросила она. «Ты никогда не говорил мне, что...» Магда хотела узнать, не является ли она для него всего лишь перевалочным пунктом, еще одной мимолетной победой. Может быть, любовь, которую она видела в его глазах, была всего лишь притворством, к которому он привык за долгие века существования. Может ли он любить до сих пор? Способен ли еще на настоящее чувство? Но она не могла произнести этого вслух. Даже думать о таких вещах ей было боязно. Но, казалось, Глекин читает ее мысли. «А ты бы поверила мне, если бы я ответил тебе и на этот вопрос?» «Но вчера...» «Я люблю тебя, Магда», и взял ее за руку. «Я так долго был одинок, но ты тронула мою душу и сердце. Уже давно никому этого не удавалось. Да, я гораздо старше всех и всего, что ты можешь себе представить. Но я все-таки мужчина. Этого у меня никто не отнял». Магда медленно обняла его за плечи, нежно, но крепко сжимая в своих объятиях. Она хотела удержать его здесь, прямо на этом месте, и оградить от страшного замка. Прошло немало времени, и, наконец, он шепнул ей на ухо. «Помоги мне подняться на ноги. Надо остановить твоего отца». Магда понимала, что должна помочь ему, хоть и очень сильно боялась за его жизнь. Она взяла Глекина под руку и попыталась поднять, но колени у него дрожали и беспомощно подгибались. Наконец он тяжело опустился на землю и изо всех сил ударил по ней кулаком. «Проклятие! Я еще слишком слаб. Я сама пойду», — твердо сказала она, даже удивившись своему голосу. «Я могу встретить отца у ворот». «Нет. Это слишком опасно». «Я поговорю с ним. Он меня послушает». «Вряд ли. Он потерял уже свой рассудок и волю. И теперь будешь слушать одного Рассолома. Все равно, я должна попробовать. У нас нет сейчас другого выбора. Глейкин молчал. Так я иду. Ей хотелось гордо встряхнуть головой, показывая этим, что она совсем не боится. Но на самом деле Магда была перепугана до смерти. «Только не входи во двор», — предупредил Глейкин. «Что бы ты ни делала, не смей заступать на территорию замка. Там теперь царствует Рассолом». «Я знаю», — думала Магда, пока бежала по тропинке к мосту. «Но как же я тогда смогу помешать отцу перешагнуть на эту сторону, если он будет держать в руках рукоятку меча?»